Глава 10, часть 2. Первые три преследователя пали через несколько мгновений. Сначала погиб молодой испанец, пронзенный насквозь копьем Гиона, попавшим с ювелирной точностью между пластин нагрудника в бок, позарившегося на легкие деньги воина. Голова противника Барни упала на припорошенную снегом землю, гремя шлемом, пытаясь ухватить глоток воздуха побелевшими губами. Изабель торопилась как можно скорее уничтожить солдат, чтобы помочь Дереку, если возникнет такая необходимость. Она не стала изображать живого человека, а спрыгнув с лошади, на лету вонзила клинок в узкую щель забрала одного из вояк. Следующие пятеро погибли от такого же удара. Уследить за вампиршей было невозможно. Она молнией металась среди всадников, в мгновение ока освобождая коней от тяжелой ноши тяжелого железа. Испугаться или повернуть назад у них просто не было времени. Запах человеческой крови, повисший в воздухе, призывно щекотал ноздри, обещая несказанное наслаждение от глотка полной живого тепла, аромата и изумительного вкуса пищи. В несколько раз лучше бегущей по жилам любого зверя живительной влаги. Изабель сжала зубы, пытаясь спрятать клыки, истекающие ядом желания, и прекратила дышать. Она оставила друзей сражаться каждого со своим противником, опасаясь, что может сорваться, и тогда неизвестно, захочет ли снова переходить на кровь животных. Она внимательно прислушивалась к каждому вскрику, готовая в любое мгновение прийти на помощь. Где-то вдалеке завыли волки, спрашивая у мертвой подруги, нужна ли их поддержка. Изабель выгнула спину, глубоким рыком ответив, что приготовила верным спутникам пиршество из плоти двуногих самцов, облаченных в железо, запах которых преследовал потерявшую щенков волчицу. Аби на долю мгновения повернул голову в ее сторону, с изумлением наблюдая за общением баронессы с серыми хищниками. Этого времени хватило Дереку, чтобы нанести мощный удар в грудь врага, в последний миг успевшего качнуться в сторону. Меч, рассекая защиту, вошел совсем рядом с сердцем лекаря. Тот дернулся назад и в сторону, избавляясь от острого лезвия, оставившего рваную рану в крошечном теле, и отпрыгнул далеко назад, не желая напрасно рисковать жизнью. Араб, с ненавистью взглянув на баронессу, прокричал скрипучим голосом. «Я не стану рисковать своей жизнью! Она принадлежит повелителю! Хотя и уверен в победе! Но не радуйся прежде времени! Ты не такая, как мы! Берегись гнева властителя вампиров! Он найдет тебя и уничтожит, кем бы ты ни была и в кого бы ни превращалась. Многовековое зло победить невозможно!» Через мгновение лекарь исчез, оставив на месте своего присутствия притоптанный снег, обезглавленные растерзанные тела наемников и залитую кровью дорогу. «Стой!» Дерек крепко сжал руку ученицы, собравшейся броситься в погоню. «Не нужно! За ним не угнаться!» Это его земля, где ему знакома любая скала и расщелина. Нам нужно спешить, если хотим благополучно покинуть Испанию. Скоро тут все будет кишеть вампирами. Следом за Мором придут те, кто получит возможность открыто питаться, безнаказанно приумножая бесчисленные жертвы. Изабель сомкнула веки, прогоняя внезапно возникшее видение. Пиршество вампиров среди пылающих на улицах большого города костров. Истошные крики беспомощных жертв, жадное чавканье окровавленных морд, плач детей и проклятия, сыплющиеся на головы мертвоживущих убийц матерями разорванных младенцев. «Ты прав. Нам необходимо вернуться в Англию и спасти мою дочь». Баронесса обернулась к покрытым чужой кровью спутникам. «Нужно скинуть трупы во враг и привести себя в порядок. Пусть волки притопчут наши следы, приняв на себя вину за смерть вооруженного отряда». Жерона поразила англичан своей мрачностью и настороженными взглядами ее жителей, уже столкнувшихся с первыми признаками мора, несущего страшную скорую смерть, разруху и голод. К иноземцам боялись приближаться и с неохотой обслуживали в редких трактирах. Хлоя с испугом рассматривала гербы, украшавшие щиты рыцарей и дома богатых граждан, нашептывая на ухо следующему вплотную к повозке жениху. «Ты видел? Летучая мышь. Это кто же покровительствует этой семье? Безбожники, прости меня, Господи!» Блондинке приходилось креститься в два раза чаще, чем при посещении церкви. «Что-то жуть меня берет в этих узких улочках. Вздохну свободно, лишь покинув проклятый город». Но и за его чертой было не лучше. Монастырь Сан-Доминек черным пятном выделялся на фоне раскрашенного закатом в кроваво-фиолетовое небо. Скудная мебель узких гостевых келий, ставших паломником из Англии пристанищем на время разыгравшейся непогоды, блестела, отполированная телами знати. Их прислуги и вовсе приходилось спать на полу, довольствуясь соломенными тюфяками, что вызвало бурю негодования посильнее шквалистого ветра у Хлои. «Я не могу спать среди клопов и вшей!» Брезгливо оттолкнула она ногой кишащие паразитами ложа. «Боже, ну почему я не слепая?» «Они не кусают только мертвых. Какая разница между кровью слепых и зрячих?» Откровенно насмехалась баронесса, подначивая служанку. «Могу с этим помочь, если очень попросишь». Блондинка громко икнула, уставившись на выдвинутые клыки хозяйки, и, перекрестившись три раза, сплюнула. «Чур меня, чур! Господи, сохрани мою грешную душу и отца-настоятеля!» «Не бойся, его я не стану есть. Мне лишь нужны сведения, а вот тебя...» Громкое урчание в желудке вампирши не давало понять, шутит ли она или говорит серьезно. Хлоя схватила в руки распятие, что висело на стене, и выставила в сторону нечисти. «Только попробуй, прокляну!» «Какая ты легковерная и пугливая дурочка!» — рассмеялась баронесса. «Мне просто скучно!» Она приподняла край бархатного платья. «В таких одеждах под ливнем за зайцами не набегаешься!» «Вот сейчас священник тебя и повеселит! Ты же очень их любишь!» «Ни разу не пробовала!» «Тьфу ты, нежить поганая! Все на жратву переводишь!» Теперь плевок Хлои выражал презрение. Направлявшаяся к двери вампирша оглянулась. «Хорошо рассуждать о голоде на сытый желудок. Вон, до крошки умяло все, что на двоих принесли». Кивнула она на покрытый каплями жира стол. «Не веди себя, как торговка на рынке. Освободи руки от бесполезной деревяшки и приберись. Молитвы и кресты на меня не действуют». Белинда де Клэр отправилась в церковь на назначенную ей аудиенцию. Разговор был долгим и неприятным. Врать она не любила, а приходилось. Уж очень служители Господа заботились о чистоте чужих душ. «Падре, вы сейчас пытаетесь отпустить мне грехи? А он не один?» Громкий смех баронессы заполнил полутемное помещение с высокими потолками. «А если я скажу, что их великое множество? Их так много, что я закрываю глаза?» Вампирша смежила веки. «И меня обступает темнота. Не та пустая, связанная с отсутствием света, наполненная ночными звуками, а густая, вязкая, имеющая вкус. И он необычайно сладок и терпок. Но это не нектар заморского редкого плода, а кровь. Мрак, кричащий волчьим лаем и звуками взмахов черных вороньих крыльев. Мой грех настолько силен, что способен меня убить, если я стану непрерывно о нем думать или тем более перечислять события». Священник быстрым движением пальцев наложил на себя крест, чем вызвал новый приступ смеха бесноватой, но столь прекрасной на вид леди. Деклэр распахнула веки и сделала шаг навстречу отступившему от нее отцу Хуану. Мерцающие в темноте глаза меняли цвет с голубого на красный. Их тяжелый взгляд пронзал душу. Она не смеялась, а громко шептала, но звук еле шевелящихся губ эхом возвращался, едва достигнув пустоты высоких куполов. «А что, если я сама и есть грех? Тот, что рождается не на освещенной солнцем земле, а выходит из преисподней?» По позвоночнику священника прокатилась ледяная волна. Он уже не крестился, а выставив навстречу англичанке деревянное распятие, мелкими шагами отступал к алтарю, перед которым погасли все свечи. Вампирша усмехнулась, почувствовав в затхлом воздухе вкус парализующего волю страха. «Не бойтесь, святой отец. Порой я бываю сама не своя. Это все от произошедшего с моей семьей горя. Но не нужно делать того, о чем я не прошу». Она склонилась, сложив руки для молитвы, и что-то тихо прошептала, прежде чем снова вскинуть голову. Глаза леди Гламорган полыхали зеленью, а улыбка была ничем не лучше недавней усмешки. «Я грешна, слишком испорчена, чтобы измарать этим вас, но простить и отпустить мне чего-то вы никогда не сможете. Для того и стоит тут наш монастырь, чтобы любой человек мог очистить душу. Каждый год через нас проходит множество паломников. Даже незрячий способен обрести свет, если на то будет воля Господа. Я не люблю пилигримов и слепых». «Почему?» «Не знаю, но вид впалых глазниц, как и оборванных немытых годами богомольцев, жутко пугает, а я мало чего боюсь в этой жизни. Страшнее слепца тот, кто не желает узреть истину». Баронесса рассмеялась в голос. «Истину? А кто ее ведает? Бог? Тогда почему он позволяет ходить по земле нечисти, творящей беззаконие под прикрытием его имени?» «Я...» «Хватит пустой болтовни и пространных разглагольствований!» Махнула рукой Белинда, прерывая священника. «У меня не так много времени. Скажите, вы нашли сестру Беатрис, о которой я говорила?» «Да. Вам не придется долго ехать. Неподалеку от нас расположен женский монастырь. В нем вы ее и найдете. Но приготовьтесь к странностям престарелой монахини и не верьте всем ее россказням. Иногда эта женщина бывает не в себе. Это с молоду с ней происходит. Спасибо огромное за помощь. Но не стоит меня отговаривать или предостерегать. Блаженные порой видят то, чего не узреть ни святым, ни слепым».